Глава третья. Урок первый. Терпение. Высокий, тощий человек в плаще с надвинутым на голову капюшоном устроился в глубине зала, периодически поглядывая в сторону гуляющей компании. Ребятки были уже на приличном взводе. Грубые громкие выкрики с изрядной долей брани оглашали заведение, обещая в скором будущем перерасти в потасовку. 20 отъявленных головорезов, изрядно набравшись, захотели любви. Трех дежурных, прикормленных шлюх, им показалось мало, и они принялись их делить. Дело пока обходилось словесной перепалкой и шутками, но испуганный хозяин на всякий случай послал мальца в ближайший дешевый бордель за подкреплением. Обстановка накалялась, шутки становились злее, а ругательства громче. Посетитель уже с опаской поглядывал на выход, соображая, как лучше покинуть становившийся негостеприимным кабак, но тут дверь отворилась, и на пороге возникли представительницы самой древнейшей из профессий. Готовые резать друг другу глотки, разом примирились и разобрали размалеванных девок по рукам. Кое-кого оказалось аж по две штуки, поскольку пятеро к этому времени уже не нуждались в ласке. Спали мертвецким сном на полу, не обращая внимания на пинки приятелей. «Пора», — сказал сам себе человек в капюшоне и громко выкрикнул. «Вина! Всем и за мой счет!» Пьяные братья вмиг смолкло, и все взоры обратились в его сторону. Он бросил на стол две золотые монеты, тут же подобранные ошалелым кабачиком, услужливо возникшему рядом с ним, едва прозвучало последнее слово. Гуляки недобро переглянулись. «Может, ты шлюх нам оплатишь?» В голосе одного из громил прозвучала угроза. Таинственный посетитель пожал плечами. «Почему бы и нет?» Он достал еще два золотых. На этот раз рядом образовался пришедший с девицами служащий борделя. «Гуляйте!» И, выдержав паузу, добавил. «Напоследок». Вновь возникшая тишина стала уже зловещей. В руке одного из гуляк появился нож. Он встал, намереваясь двинуться в сторону благодетеля. «Погоди, Карам!» Остановил его другой, с рожей главаря, отмеченный глубоким шрамом, украшавшим подбородок. «Зарезать его мы успеем. Надо ж знать, за что!» Он медленно в перевалочку подошел к столу одинокого посетителя. Тот не сдвинулся с места, продолжая сидеть, улыбаясь. «Ты кто такой, верблюжье дерьмо?» Подошедший гнусно оскалился. Похоже, он пытался изобразить улыбку. «Че тебе надо?» «Кто я?» «Просто сердобольный человек, желающий сделать умирающим последний подарок». «Каким еще умирающим?» Не понял главарь, что слово «умирающий» относится к собравшимся. «Вы все завтра должны сдохнуть. Вот я и решил немного утешить вас». «Сдохнуть?» До бандита стало потихоньку доходить, что речь идет об их жизнях. «Давай поподробней». Он сел напротив. «Да не слышит ты его, Дастер!» выкрикнул обладатель вынутого ножа. «Дай ему в морду и отбери золото. Это дерьмо набито им». «Заткни пасть, Карам, когда я говорю», не оборачиваясь, зло бросил Дастер. «Продолжай». «Либо этой ночью, либо завтра утром люди Георка будут вас убивать. Вы же бывшие люди Заларитара. Вы не нужны в Массале. Вы здесь лишние». «Мы теперь под сетелом», — выкрикнул кто-то из зала. «Ну а я про что?» Человек в капюшоне сплеснул руками. «Георг при смене императора не получил ничего, а Цетилу достались вы, и он стал сильнее. А Масалу, как и природе, надобен баланс. Вы лишние. Так что гуляйте, как в последний раз. Впрочем, о чем это я? Это и есть последний». «А тебе что за печаль?» — возник неуемный Карам. «На кой ляд ты тут нам песни поешь?» На этот раз Дастер не стал затыкать рот подельнику. Напротив. С любопытством посмотрел на тощего, явно желая услышать ответ на вопрос, заданный Карамом. «Ты прав, Карам», — с наглой усмешкой из-под капюшона ответил посетитель. «Мне до вас нет никакого дела. Хоть все сегодня сдохнете. Никто не заплачет. Плохо то, что люди Георга на этом не остановятся. И тогда пострадаю я и люди, стоящие за мной». «Кто эти люди?» — напряженно спросил Дастер. «Тебе лучше не знать. Смерть бывает разной. Кто-то умирает в постели, кто-то от дыры в боку. А особо любопытные частенько умирают очень мучительно. Не любопытствуй, не надо». «Ты что же, угрожаешь?» «Храни меня, сияющий, я что, псих?» «Нет, я скорее сам вас боюсь. У вас ведь столько здесь, а я один». «Он, сука, врет, Дастер!» — взбеленился Карам. «Давай кончим его!» «Слушай, таинственный незнакомец сделал знак главарю приблизиться. Он часом не из бывших людей Георга, а?» Выдвинувшаяся вперед нижняя челюсть определенно давала понять, что говоривший попал в самое яблочко. Бледный рубец стал еще более безобразным на фоне красной от гнева морде. «Крыса!» Короткий метательный нож опрокинул Карама со стула. Ярости ранее выпитые ударили в голову Дастра. «Резать!» — взревел он. «Резать всех!» «Резать, паскот!» — заорали остальные собутыльники, мало что соображая, но заведенные пролитой кровью бросились наружу. «Как тебя зовут?» — зловещим шепотом поинтересовался Дастр. «Пагас», — не торопясь представился собеседник. «Вот что, Пагас, или как там тебя на самом деле?» Дастр цедил слова сквозь зубы. «Если ты нам соврал, я тебя найду. И тогда вырванные ногти покажутся тебе детской щекоткой по сравнению с тем, что сделают с тобой мои люди». «Тебе смешно?» Геллерт во время рассказа пытался скрыть улыбку, впрочем, не очень удачно, раз Маворон ее заметил. Разоблаченный, он растянул губы. «Ни разу не видел побитого мага». Магистр прикрыл рот, чтобы лишний раз не бередить душевную рану собеседника. Черный фингал под левым глазом Маворона выглядел нелепо. «Прости, продолжай». «Ты подумай», — кипятился игрок. «Все прошло, как и задумано. Побросали девиц и рванули на улицу. И тут на тебе. Выскочил один, видимо, по нужде вышел. И как даст!» Попутал, видно, с кем-то. Сам не знаю, как я сдержал тотем. Кабачик, говоришь, с полчаса меня в чувство приводил. «Он жив?» Геллер стал серьезен. «Да», — поморщился Маворон. «Хозяин наверняка догадался, кто я. Я не мог его убить. Кругом девицы, хоть и пьяные, но могли заметить». «Ладно, я займусь этим. Не нужно, чтобы о тебе узнали. А в остальном все прекрасно. За одну ночь больше 200. Неделя, и массал будет чист». «Хорошо, если так. А то будет обидно за разбитую рожу». Маворон потрогал синяк, цыкнул, надавив на него. «Проклятие! Больно!» «Зачем ты вообще туда поперся сам?» «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам», — изрек древнюю мудрость Маворон. «К тому же частенько приходится действовать по обстановке. Все не учтешь». «Сдается мне, дело не только в этом». Прищуренные глаза Геллерда говорили, что он догадывается об истинных мотивах поступка своего подручного. «Ты, как всегда, прав», — Маворон улыбнулся. «Не все могут, как ты, выйти на арену с мечом и убить троих. Мне хотелось тоже испытать нечто подобное. Кстати, что там с моими мальчиками? Получится?» «Завтра пойду к Цетилу», — заверил своего поверенного в тайных делах Геллерд. «Поинтересуюсь его потерями, заодно и попрошу об услуге. Он любит, когда его просят». Четыре всадника неторопливо двигались по улице по направлению к зданию ратуши, где их с нетерпением ждала верхушка города. На крупе одного из них сидела крупная черная птица, а перед ним трусцой бежал волк. Редкие встречные прохожие с недовольством и укоризной бросали взгляды на верховых, хотя бы потому, что здесь, как, впрочем, и во многих других местах, не принято разъезжать по улицам на лошадях. Обычай требовал вести их в поводу. Впрочем, в данном случае, ввиду высокого ранга гостей, им это было дозволено. Но была и другая причина для неприязни. Герои Прожаны вернулись как враги. Тот, кто спас их от чумы, грозил отнять у них свободу. Жители пока так и не смогли определиться в своих чувствах к юному магу и его сестре. Сафи, как и положено царственной особе, гордо восседала на белом красавце-скакуне, не обращая внимания на неприветливость горожан. Ей надлежало сохранять королевское достоинство. Рижа пребывал в удрученном состоянии. Каждый укоризненный взгляд кинжалом резал по душе. Если бы он терял всякий раз по капле руды жизни, он наверняка уже потерял бы сознание от потери крови. Цера с любопытством рассматривала город. Ей уже довелось свою бытность ограбить пару северных городков, но они ни в какую не могли сравняться с роскошью Прожана. Чистые, выдержанные в одном стиле двух, а местами трехэтажные здания вызывали у нее восхищение, которое, правда, носило исключительно корыстный характер. Она по-прежнему оставалась дочерью своего народа, видевшего в городах лишь богатую поживу. «Слушай, маг!» — обратилась она к Ризу. «Может, ну его, мирный договор. Здесь есть чем поживиться. Как ты думаешь, Гамала?» «Я думаю, у этих сокровищ добротная охрана», — не согласился с ней любовник. «И вряд ли без хорошей драки нам что отдадут. Мы, конечно, их побьем, но тогда и нас потом найдется много желающих побить. Унесем мы ли тогда отсюда ноги? Да и у нашего вождя несколько другие намерения». «Поди ж ты, какой рассудительный стал!» — подначил его цара. «Как со мной, так ты смелый, а как в драку!» «Я о другом», — пояснил Гамала. «Риш что-то там рассказывал о Масале. Говорит, самый богатый город на свете. Вот где добыча. Так что давай побережем силы, цара. Они нам пригодятся». Юноша слушал и ужасался. В голове рисовали страшные картины врывающихся на красивые улицы столицы империи воинствующих варваров. Грабежи, убийства, насилие. Рис был глубоко убежден в крайней порочности Масала, но наказывать его подобным образом было немыслимо. А как избежать этого, он не представлял. Стать между жадным Кробергом и его добычей... «Это правда?» Цера обернулась к магу. Ее глаза алчно блеснули. «А вы можете жить без грабежа?» — сердито спросил юноша. «Как это?» — Кроберги удивленно глянули на него. «А это тогда зачем?» И женщина указала на засунутые за пояс топоры. «Топорами, к примеру, можно рубить деревья». «Деревья? Боевыми топорами рубить деревья?» Цера покачала головой, начиная подозревать мага в отсутствии здравомыслия. «Но ты скажешь тоже. А мечом? Колоть дрова?» «Да я не об этом. Можно же просто жить. Работать в поле, растить хлеб. Просто жить. Зачем грабить?» «Если у тебя есть это...» — отказывалась понимать цера, кладя руку на топор. «Можно взять то, что тебе нужно силой». Рис махнул рукой, отчаявшись объяснить, казалось бы, простую истину. Ему вспомнилось, как, играя в детстве деревянным мечом, он сам мечтал стать подобно отцу наемником. Воображал, будто убивав в бою врагов, не задумываясь, что они тоже люди и хотят жить. Изменить природу этих людей будет непросто. «Итак, леди Сафи, перед вами совет города. Мы вас слушаем». Полгода назад он уже был в этом зале в окружении этих же людей. 15 человек, имеющих право говорить от имени Прожана. Воины, купцы, владетели мастерских. Все те, кто создавал благосостояние города и отвечал за него. Тогда он выслушивал хвалебные речи в свой адрес и заверения в дружбе и признательности. Сегодня иначе. Неулыбающиеся лица, взгляды с оттенком враждебности, словно два сошедшихся на поле битвы войска, ощерившись острыми копьями и не желающих уступать. «Моего вождя следует называть королевой», незнакомая с этикетом цера, нагло осмотрел толстобрюхое собрание, задержав свой взгляд лишь на двух воинах, полутысяцких, входивших в совет. Если бы не они, женщина управилась с ними за одну минуту. «Бурмистер хочет сказать», — вмешалась Сафи, — «что пока Прожан не признал мою власть над собой». Она с нажимом произнесла «пока», давая понять, что это только вопрос формальностей. «Я тебя правильно поняла, мастер Салет?» Глава города кивнул. «Я передал твои требования совету и, надо сказать, не встретил общего одобрения. Совет счел их неприемлемыми». Его взгляд встретился со взглядом Риза. Оба понимали, это война. «Я не уйду от стен Прожана, пока не добьюсь своего», — упрямо заявила леди Сафи. «Я никогда не назову ее своей королевой», — громко выкрикнул вскочивший Додиан. «Малолетняя выскочка, возомнившая о себе не весь что, станет нам указывать, как жить. Полутысяцкий был в ярости. «Хочет войны? Она ее получит. Я все сказал. Мне даже находиться здесь душно». Он демонстративно направился к дверям. «Завтра, на рассвете, я вдавлю их в грязь». Это были последние его слова, прежде чем дверь за ним с грохотом захлопнулась. «Поиграй с ними словами», — прошептал на ухо сестре Рис, в голове которого созрел план действий. «Просто мило побеседуй, я скоро». «С вашего позволения», — он поклонился собранию и последовал за кавалеристом. «Мастер Додиан, подожди, прошу тебя», — позвал он, догнав разгневанного воина. «Только один вопрос». «Чего тебе, маг?» — сердито бросил командир тяжелой конницы. «Ты считать умеешь?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Вот допустим, что завтра ты, как и обещал, втопчешь нас в грязь. Я в этом не уверен, но допустим. Сколько твоих воинов останется лежать на поле?» Додиан плотно сжал губы. Он догадывался, во что обойдется такая победа. «Не тешь себя иллюзиями. 3/4. Это если вы победите, конечно». Злой взгляд сверлил Риза, как и давеча Сафи. «Считаем дальше», — не остановился на этом юноша. «В Экштаре осталось 4000 имперцев. Когда сойдет снег, их будет 8, а может и 10. Сколько им идти сюда?» «Они сюда не дойдут», — угрюмо заметил Додиан, сообразив, к чему клонит Риз. «А ты и рад спрятаться за спинами других», — надавил на гордость воина юный политик. «Но зря ты так думаешь. Они последуют нашему примеру. Вы ключ к северу, несмотря на то, что находитесь далеко на западе. Взяв ослабленный прожан, они легко согнут под колено остальных. У вас едва ли будет полгода восстановить потери. Успеете?» Воин хмуро смотрел на сапоги Риза. «Не успеете. А Массал не королева севера. Дань с вас возьмет по полной. Да к тому же запретит городу иметь свою рать. Теперь посчитаем. 1000, ушедшие с королевой, или 1000 воинов, которых вы лишитесь, едва первый сапог имперца вступит в прожан». Додиан молча думал и остывал. «Ты прав», — продолжил маг. «Моя сестра — малолетняя выскочка. Но Сафи безраздельно предана тем, кого называет своими друзьями. Маленькая девочка, не раздумывая, бросилась спасать подругу, когда та упала в пропасть в Каиште. А прежде, под Киригой, она, ослушавшись приказа, спасла лорда Грея, вернувшись с подмогой. Ей было 8 лет. Додиан таращил на него глаза, отказываясь верить. «Друг мой», — Рис рискнул положить свою ладонь на плечо воина. «Будь рядом с ней, став мудрым советником и наставником в ратной науке. Мне кажется, это достойное дело». 4 доли содержания кавалеристу и 5 рыцарю», — сдался полутысяцкий. «И я лично поведу их. Бесплатно». 3 и 3,5 соответственно. Решил поторговаться Рис, заметив про себя, как быстро меняется человеческое сознание. Ведь до недавнего времени прожане с пренебрежением относились к наемникам. «Согласен». Додиан после недолгого обдумывания протянул ему руку. «Пусть будет так». «Тогда», радостно отвечая на рукопожатие, предложил Рис. «Пойдем уговаривать остальных?» «Нет», — отрезал воин. «Предоставь это мне». «Что происходит, Рис?» — спросила Сафи, оказавшись в коридоре за дверями зала, откуда доносились громкие голоса спорящих. Она уже догадалась, что брату удалось невозможное — убедить Додиана, с явной враждебностью относившуюся лично к ней, встать на их сторону. «Что-что, считай прожан у твоих ног». «Да, но как у тебя это получилось?» «Не у меня, а у тебя». И, видя непонимающий взгляд спутников, пояснил. «Я убедил его, что ты достойный королевы и храбрый воин. Ведь это так?» Он подмигнул сестре. «И сотня моя!» У Сафи восторженно заблестели глаза. Она кинулась обнимать Риза. «Не может быть. Спасибо». «Ну ты даешь, маг!» Цер одобрительно покачала головой, хлопнув его по плечу. «Мы можем уезжать!» «Рано!» В глазах Риза блеснул азарт. «Я собираюсь еще немного подоить этих толстобрюхих». «А они испортим?» — встревожилась Сафи. «Не думаю», — ухмыльнулся юноша. «Это же торгаши, а воины на нашей стороне». «Не верю, что в городе, стоящем на пути рудокопов, возвращающихся из Каишта, не найдется пара кусков руды». Прожан согласился. Вернее, согласился совет главных людей. Обывателям предлагалось лишь принять их выбор. Рис требовал с города месячный запас провизий для сотни пражанской конницы и полугодовое содержание серебром вперед. Позаботившись таким образом о войске, он озадачился обеспечением себя тем, что делало его драконом. «Мастер Рис», — сказал Салет, — «в казне ее нет и не было никогда. Руда запрещена в городе. Наказание очень суровое». Риза подобное заявление не смутило. Он невозмутимо предложил простой, но весьма, по его мнению, действенный выход из положения. «Пусть глашатай объявит о прощении владельцев руды в случае продажи ее нам. Плачу серебром по весу. А кто не сдаст, пообещайте повесить, и желающие найдутся. Если кто боится общественного осуждения, пусть приходит прямо в наш лагерь. Мы никому не расскажем». «Не представляю, каким образом она могла бы сюда попасть». Ёжась от предложения вешать горожан, пожав плечами, сказал бурмистр. «Не то чтобы здесь не вешали за преступление, но то, что такой способ решения проблемы родился в голове юнца, слегка его покоробил». «Кто-то мог найти, взять за долги или выиграть в кости», — предположил Рис. «Мало ли». «Вот». Стараясь не встречаться взглядом с Сафи, Додион указывал на трех коней, подведенных к ним двумя конюхами. «Считай мой подарок, мастер Рис. Нечего позорить нашу конницу и разъезжать на мохнатых больших ослах. Сестре твоей дарить не стану, у нее и без того прекрасный скакон. И передай ей...» Он нарочито говорил громко, чтобы слышали все. «Обращение, моя королева, от меня она не дождется». «Слушай, Рис, передай ему...» Девушка гладила белую гриву своего красавца-коня. «Передай, что друзья зовут меня Сафи, и что по наивности я и его причисляю к ним». И тут она улыбнулась Додиану. Прием, использованный десятки, а может и сотни раз, работал и сейчас. Воевода был сражен. Девушка протянула ему руку, закрепляя успех. «Я знаю, ты считаешь меня выскочкой и зазнайкой». Додиан метнул недовольный взгляд на Риза. Маг пожал плечами. Она его сестра, и все сказанное ему становится известно и ей. Сафи продолжила. «Я уже участвовала в двух больших битвах и куче мелких стычек, так что не думай обо мне, как о несмышленыше. Боевого опыта у меня хватает. Что до умения править, так у меня есть брат и другие советники. Ты вполне можешь занять место рядом с ними. Я буду рада». «Что ты обо всем этом думаешь?» Трое всадников возвращались в лагерь. Один из них остался в городе следить за выполнением договора, заодно обучаясь ведению хозяйства в городских условиях. Гамалий, не имевшему в подобной области никаких познаний, этот опыт мог в будущем пригодиться. Шел противный мокрый снег, лишний раз доказывающий пражану, что сегодняшний выбор в пользу союза с леди Сафи оказался верным. Земля вокруг дороги совсем раскисла, и тяжелая конница запросто могла увязнуть в грязи, и мощного удара по фронту, научившихся биться строем варваров, могло не получиться, что при полном отсутствии пехоты кончилось бы для нее плачевно. Переговоры, закончившиеся столь блестяще, не могли не радовать, но маленькая бескровная победа не гарантировала успех всего предприятия. Нужно было сделать еще больше, убедить весь север принять сторону юной королевы. «Что думая?» Цера, которой был адресован вопрос, размышляла. Она уже оставила мысли о грабеже пражан и других городов севера, поскольку впереди маячила более заманчивая добыча. А может, в ней просыпался великий политик, волей провидения взлетевший от простого грабителя до советника королевы, пытающийся построить новое государство, и такая мелочь, как серебро, дорогая утварь и прочая безделица, становились ничего не значащей мишурой по сравнению с возможностью вершить судьбы народов. «Думаю, надо ввести в совет Лагара». «Зачем?» — спросила Сафи, которой эта мысль тоже приходила на ум. «Не то чтобы я была против, но, кажется, у тебя на его счет особые планы». «Да, у нас мало времени. Я неплохо знаю северные земли. Они обширны, и обойти их, подчиняя и уговаривая, быстро не получится. Придется разделиться. Ты, я и маг пойдем северней. Лагар и Додиан пойдут южнее. Гамала пойдет с ними». «Мы не должны дробить силы», — возразил Рис. «А чего же?» — снисходительно спросила женщина. «Сам говорил, Сапоги на полотне, которые вы по обыкновению привязываете к копью, одним своим видом способны уговорить любого. А страшные рожи кробергов будут хорошим дополнением к уговорам. Считаешь, Додиону можно полностью довериться? Так мы заберем с собой половину его сотни. Нам тоже пригодятся сапоги на тряпке. А Лагару? Лагар — честный и благородный муж, защищая достоинство соплеменника, сказала Цера. К тому же отличный воин. Я трижды ходила с ним в набег и знаю, чего он стоит. А главное, он мудр. Единственный, пожалуй, глупость, совершенная им, Цера усмехнулась. Так это то, что не женился на мне, как того желал его покойный отец. Вот как? Влезла Сафи. А Гамала знает? Нет. Женщина бросила сердитый взгляд на подругу. И не дай тебе льды сказать ему об этом. Как же ты теперь будешь без милого дружка холодными ночами? Не унималась язвительная Сафи. Не замерзнешь. У тебя что-то чешется, осерчала Цера. «Не лезь в мою постель! Найди себе кого-нибудь и милуйся, сколько влезет! А Гамале? Гамале полезно будет!» Она внезапно подобрела, глаза заиграли искорками желания. «Пусть соскучится!» «Прости», — тихо извинилась Сафи. На лицо девушки легла тень печали. Настроение ее испортилось, она отъехала в сторону. «Прости ее», — Рис, поравнявшись с женщиной, положил ей руку на предплечье. «Ей больно и одиноко». Он осекся, не зная, имеет ли право рассказывать о личной трагедии сестры. Варварка с интересом посмотрела на него. В ее взгляде присутствовало непонимание. «Странный ты, маг!» Она поморщилась. «Очень странный!» «Можно спросить, куда мы едем?» День клонился к закату. Они все неторопливо ехали и, видимо, не собирались останавливаться. Дорога сама по себе была неплоха, и, случись что, вполне можно будет покемарить и не слезая с седла. Юноша хорошо помнил эту дорогу. 3 года назад он уже ехал по ней вместе с родителями, наскоро продавших за гроши дом и скотину и поспешно отправившихся в путь, снявшись с нажитого места. Это очень сильно смахивало на бегство. Но на все его вопросы отец с матерью отмалчивались или в лучшем случае говорили, что так надо. И вот теперь он возвращался по ней обратно, уже без родителей, в сопровождении сурового старика, назвавшегося его учителем. «Правильный вопрос, заданный вовремя. Но на него ты ответа не получишь. Урок 1. Терпение. Тебе придется научиться мне доверять. Ты мне кажешься умным юношей. И поэтому можешь задать другой вопрос». Несмотря на то, что старик своим появлением разрушил его жизнь, лишив родителей и возлюбленной, юноша не хотел ударить в грязь лицом и испортить впечатление о себе в глазах незнакомца. Он каким-то чувством угадал, что разрешение на вопрос является проверкой, и задавать его следует осмотрительно и по делу. «Почему твою поклажу везут наши кони, когда мул, предназначенный природой возить тяжести, идет налегке?» Юноша внутренне напрягся, ожидая разочарования со стороны спутника, но другого вопроса на ум не приходило. Взглянув же на лицо старика, он облегченно вздохнул. Тот остался доволен. «Ты еще и наблюдателен. Рад, что в тебе не ошибся, назвав умным. Вопрос правильный, но ты заблуждаешься, и это урок 2. Не торопи с выводами. Мол, идет не налегке. Он везет груз непомерный по своей тяжести, который мы вдвоем не пронесли бы и 1/4 пути. Как ты уже правильно заметил, он создан для этого самой природой. По этой же причине мы и едем так медленно. Крепость цепи определяется по самому слабому звену. И это урок 3. Пожалуй, на сегодня хватит. Остановимся на привал. И не думай сбежать ночью. Вернусь и убью твоих родителей. И девку в придачу. Понял?» Страшные леденящие кровь слова, предназначенные предупредить от совершения деяния, которым исподволь задумывался юноша, прозвучали так непринужденно и обыденно, что не вызывали толики сомнений, что сказанное будет исполнено. «Да, господин», — — поклонился юноша. — Я понял. — Зови меня учитель. Так будет правильно. — Да, учитель. Я запомню. — Молодец. А теперь будь добр. Собери хворост для костра. Вот. Он отстегнул от седла небольшой топорик и протянул его юноше. — Тебе пригодится. Орел, сидевший у старика на плече, внимательно и оценивающе поглядел на молодого человека и, сочтя его неопасным, издал на всякий случай клёкающий звук в качестве предупреждения. Юноша отпрянул. «А не бойся!» — прокомментировал поведение своего питомца старик. «Пока ты не замыслил против меня подлость, он тебя не тронет!» «Я и не...» «Вот и не думай!» Спокойно, словно речь шла о пустяке, заметил старик. «Просто наруби дров для костра!» Привыкшему к тяжелой работе в поле и коровнике юноше не стоило труда по-быстрому натаскать веток и, порубив их, сложить из них шалашик. Осталось лишь высечь огонь. «Учитель, у тебя есть кресало?» Старик оторвался от распаковывания принадлежностей, необходимых для ночевки, таких как плед, коврик-подстилка из сбитого тонкого войлока и съестных припасов в виде хлеба и мяса, нарезанного заранее. Это, впрочем, ему всучили родители ученика, в надежде, что их ребенок в дороге будет сыт. «Незачем!» Подтягиваясь и разминая с хрустом кости, заметил спутник. «Смотри!» И протянул руки к сложенным веткам. Его ладони несколько раз обернулись, и сухой валежник вспыхнул, как от факела, словно облитый земляным маслом. «Учитель!» Благоговейно, широко раскрыв глаза и отказываясь им верить, прошептал юноша. «Как это?» Старик краем глаза отметил про себя восторженный взгляд того, кто должен был стать его учеником, но сделал вид, что не заметил. Он, несомненно, остался доволен впечатлением, произведенным на Геллерда. Первый шаг был сделан. «Понравилось?» «Да!» Задыхаясь от восхищения, выдавил из себя Геллерд. «И я!» Он осекся, боясь обмануться в ожиданиях. «Конечно!» «Когда?» — голос Геллерда задрожал. «Урок первый гласит...» Старик предоставил юноше закончить фразу. «Терпение!» — склонил голову ученик. «Я помню, учитель». Костер — это хорошо. Костер — это тепло и уют. Возле него можно предаваться размышлениям и сладким воспоминаниям, смотря в пламя и провожая взглядом взлетающие вверх искры. Геллерд сидел, положив подбородок на колени, и разглядывал ярко-оранжевые языки, жадно пожирающие дерево. Он думал о Шазе. Ему очень хотелось, чтобы сейчас она сидела рядом, положив голову ему на плечо, и чтобы ее волосы укрывали его спину и грудь. Молчать и мечтать. «Не спишь?» Тамадар повернулся на другой бок. Он и не думал спать. Его занимало поведение и мысли подопечного. «Грустишь о девчонке?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это хорошо!» «Чего хорошего?» — понуро спросил ученик мага. «Чего хорошего ты находишь в том, что я потерял любовь?» «Хорошо, что она у тебя есть!» — проникновенно сказал старик. «Я очень хочу, чтобы ты ее сохранил, и, что важно, остался ей верен!» «Можно подумать, здесь есть с кем ей изменить!» — съязвил Геллерд. «Не переживай! Я тебе это предоставлю!» Тамадар снова повернулся, теперь уже спиной к нему. «Все, спать! Завтра с рассветом в путь!» «Это все?» Два малюсеньких куска руды, лежавшие на столе, никак не могли удовлетворить потребности мага. Прожан сделал так, как рекомендовал мастер Рис, включая обещание виселиться любому утаившему руду. Видимо, горожане исключительно блюли закон, или минерал для них ничего не значил. Прожан не верил в магию, и то, что так ценилось в Массале, здесь ничего не стоило. «Да, мастер Рис». Бурмистр пожал плечами и, поджав губы, добавил. «И это с учетом, что один из кусков принадлежал мне». Юноша с любопытством глянул на самого уважаемого гражданина города, который только что признался в преступлении. «Не надо так на меня смотреть», — бросил мастер Салет. «Как ты правильно заметил, кто-то мог когда-то давно, в молодости, Просто выиграть в кости и спрятать до поры до времени в укромном месте. Так, на всякий случай. Но мне этого мало, с некоторой долей раздражения и досады сказал Рис. Это ничтожно мало. Прожан недойная корова, и твоя королева недоярка, чтобы нас сцедить, довольно резко осадил мага бурмистр. Больше нет и не будет. Хочешь больше? Отправляйся в Каишт и сам добудь, сколько тебе потребно. Рис скривил рожу, понимая, что слишком сильно надавил на Салета. Продолжая требовать сверх того, что было обещано, они вполне могли остаться вообще ни с чем. «Прости, мастер Салет. Лоб мага пересекли морщины. Это я с досады. Уж очень рассчитывал на большее. А в Каишт я больше не пойду. Страшно. Один раз мы оттуда еле выбрались, возможно, заплатив высокую цену. Я даже не знаю, как это отзовется для нас в будущем». Он махнул рукой. «Ну, раз нет, значит нет. Придется обходиться без нее». «Леди Сафи, что это значит? Ты что же это? Отсылаешь меня?» В походном шатре королевы сидели семеро. Рис, Цера, Додиан, Лагар, Ларс, Кардин, произведенные из десятников сотни, командующие 40 молодыми сагранскими, и сама Сафи. Обсуждали план зимнего похода по землям севера. И вот чего Сафи совсем не ожидала, так это подобной реакции командира Прожан. «Я тебя не понимаю, мастер Додиан». Королева в недоумении обвела всех взглядом. «Что тебя не устраивает?» «Меня?» — еле сдерживая ярость, заявил предводитель Прожан. «Не устраивает то, что мы, став под твои знамена, должны разделиться, а ты, вместо того, чтобы вести нас, наоборот, идти с нами не хочешь. Но с тобой пойдут мои самые доверенные люди». «Нет». Додиан был непреклонен. «Прожане делиться не будут и пойдут только под твоим знаменем. Или мы не тронемся с места». Сафи вконец растерялась. Сидевшая до этого молча Цера притянула к себе потерянную девушку, довольно бесцеремонно взяв ее за шею. Быстро-быстро зашептал ей что-то на ухо. «Нет!» Сафи испуганно отстранилась. В ее голосе звучала неподдельная тревога. «Нет!» Цера повторила движение. На этот раз значительно грубее. Снова зашептала, но уже куда жестче. В глазах Сафи блеснула влага, но она быстро взяла себя в руки. «Хорошо, мастер Додиан». Голос ее приобрел металлические нотки. «Я иду с тобой. Рис, ты пойдешь с Серой. И не спорь». Видя, что брат собирается оспорить ее решение, она остановила его. «У нас договор». «Останься сегодня со мной. Пожалуйста». Ее голос умолял. Они уже с начала похода жили в разных палатках. Она с Роксаной, он с Вороном. Все-таки Сафи была девушкой, и девушкой незамужней. А кривотолки? Кривотолки никому не нужны. «Мне очень плохо и страшно. У меня нехорошее предчувствие. Расскажи, как прежде, дома, сказку или любую ерунду, и дождись, пока я усну. Пусть будет, как раньше. Провалиться бы этой Цере к Зарам! Житья от нее нет!» Все учит, учит. Надоело своими поучениями. Гамал отослала и нас разлучила. Но зачем? Гамал отослала, чтобы не отвлекаться на него и помогать мне. А нас она тоже правильно разделила. Я твой брат и могу говорить от твоего имени. Потерпи. Мы скоро снова будем вместе. Ворон тоже пойдет с тобой. Не спорь. Мне так будет спокойней. Ну, давай, ложись. Я тебе что-нибудь спою. Сафи свернулась калачиком, обняв колени руками. Меньше всего она была похожа на грозную королеву, готовящуюся воевать с полмиром. Сейчас она походила на маленькую 8-летнюю девочку, ждущую сказку от брата. У Риза самого на глазах навернулись слезы. Он тоже не хотел расставаться. «Спи, непоседа, сладок твой сон. Расступятся тучи, уйдя в горизонт. Солнце уснуло трудный день проведя. Спи, моя радость, под звуки дождя». Так когда-то пела ему мама. Он не часто пел ей эту песню. Она напоминала ему о прошлом и становилась грустно. «Пусть годы пройдут, и за суетой поймешь, что лишь сон приносит покой. Ну а пока, радость моя, спи, мой хороший, под звуки дождя». Рис не заметил, как по его щекам покатились крупные капли, а нос подозрительно чем-то забился. Засыпай поскорей, чтоб печали не знать, только подольше тебе не терять. Пусть грозы пророчат, вдаль уходя. Спи, моя жизнь, под звуки дождя. Сафи засопела. Рис осторожно, чтобы не разбудить, поправил на ней съехавший с плеча плед и ласково погладил по золотым волосам. Сердце разрывалось от нежности. Юноша вышел на улицу. Холодный ветер наскоро высушил щеки. Он быстро зашагал в сторону своего шатра и не слышал, как за тканью палатки тихо плакала его сестра.